Глава 9. Князь Алексей Черкасский света белого не взвидел от страха, когда узнал, что Варька кольцо обручальное Левенвольде вернула. Ссориться с Левенвольде очень опасно. «Дура!» — кричал кабинет министра на дочку. «Ты же и себя, и меня погубила! Сама ее величество тебя за обергофмаршала сватала! Да и кому ты нужна со своим рылом? Погляди на себя в зеркало, перестарок уже, 24 годочка прожила в девках!» Решил князь спасаться от гнева Левенвольдова. Варьку успешно за рукоделье усадил, чтобы она горбатой биренше туфли серебром вышила. Жену свою кабинет министр заставил для самого Бирена жемчужные нашивки для постелей связать. Пугался князь. «Может, — дочери говорил, — тебя и впрямь за Антиошку Кантемира выпустить? Пущай уж мамалыжник сей дохлый пользуется всем, что я накопил». Варька капризничала, рыдая горестно. — Не хочу за Антиошку! Не хочу за обергофмаршала! Мне бы принца-ка какого, хоть завалященького! Ничто не сыскать! — Дождешься! Выдам тебя за истопника Ивашку Милютина. Ныне он богат. Эван какие милютинские ряды в гостином дворе возвел! Вот возьму и отдам ему тебя с потрохами. Велел черепаха черкасский дворне ружья готовить, да голубей ловить для дочери. Желал он меткой стрельбой Варькиной умаслить гнев императрицы. И писал кабинет министр об успехах дочери, самой Анне Иоанне в депешах курьезных. Иное попадает княжна, иное кривенько. Садили голубя близ мишени, и стрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз совсем убила его. Анна Иоанна в это лето увлекалась запусканием змеев под небеса. Руки царицы, тетиву луков татарских рвавшие, удерживали змея любого. И плыли они над крышами столицы, драконами страшными разрисованные, пока не пропадали совсем в поднебесье. — Ай да забавушка! — восклицала Анна, радуясь. В городе же нельзя было уже окон открыть. Петербуржцы задыхались от дыма, который наполнял столицу. Вокруг трещали леса в огне, выедало в пламени мхи. Ушаков рыскал по округе, выискивая поджигателей. Люди злоумышленные жгли и бояр на Москве. Подозрительных бабок, к колдовству склонных, хватали здесь и там, обливали их смолою, сжигали на кострах публично, чтобы народ страхом проникся. Но это не помогало. Две столицы полыхали из года в год. А бешеные собаки, вывалив из пасти сочные пенные языки, носились по городам, кусая солдат караульных, детишек и проезжих. Однажды и во дворец к Анне Иоанне ворвались два таких пса, в волю погрызли придворных. Леса вокруг Петербурга стали сводить под корень. Чтобы пожаров не было, чтобы разбойным людям негде прятаться было. Всюду царили страх, неуютство, смятение. Европейские газеты открыто печатали, что надо ждать смены правителя на престоле русском, а от народа русского — бунта кровавого. И все чаще в курантах иноземных мелькало имя отверженной и забитой при дворе цесаревны Елизаветы. А в народе русском постепенно складывалась вера, что только Елизавета Петровна, круглолицая плесунья, простоватая, рыжеволосая, смешливая, только она, девка воистину русская, может дать облегчение всем людям. Но Елизавета пока сидела смирнехонько. Волынский с калмыком своим верным кубанцем поехал к себе на дачу по Петерговской дороге. День выпал жаркий, дымно оплывало над взморьем солнце. Словно челноки в машине ткацкой ерзали по дороге императорской туда и сюда драгунские разъезды, дабы путников проезжих от разбоя случайного оберечь. Не было таких мыслей, которые бы Артемий Петрович мог скрыть от своего дворецкого, и сейчас затужил доверительно. Дожили, чтоб оно все треснуло. По своей же земле русский дворянин не знает, как живу-здорову проехать. Из народа труженика мы народ в разбойника превратили. Да и сыскать как? По себе ведаю, когда мне худо, я бы первый кистень взял и пошел бы. Вдруг со звоном вылетели стекла из окон. Карету вздыбило. С ее боков хрустя посыпался лак. Возок Волынского столкнулся со встречной каретой, сцепясь с нею колесами. Лошади с испугу занесли на обочины, вся упряжь сразу перепуталась. Артемий Петрович был на поступке скор. Сразу палку схватил и стал бить кучера на чужих козлах. Бил всласть. Он любил подраться. И вдруг над ним раздался голос. Властный, строжайший, брось палку, Петрович. Твой кучер виноват более моего. У Волынского даже руки провисли. Трость выронил. Из окошка взирал на него генерал-прокурор империи Ягужинский. Долго молчали заклятые враги, один в карете сидя, другой посреди дороги стоя. Мотали лошади головами, грызли удила, а два дышла торчали над ними крестом, словно распятие. Затем граф Ягужинский, не спеша, из кареты выбрался, и Волынский сразу заметил, что берлинское пиво не впрок пошло ему. Постарел Пашка. Сугорбился в пальцах, трясучка, ногу волочил, след на песке оставляя. — Вот ж не ожидал, — сказал генерал-прокурор, — что первого тебя встречу, Петрович. — Ну, что скажешь утешного? Отошли они подали от людей челядных. А вот слов не было. А кто же замест тебя в Берлине послом русским остался? А посадили курлянца, фон Браккеля, будто русского не нашли. — Говорят, — прищурился Ягужинский, — ты после смерти Головкина уцепился на его место в кабинет министра попасть. А назначили-то меня. Верь, что чести этой не искал. Конъюнктур здешних петербургских из Берлина было не разгадать. Может, подскажешь? — Охотно, — прорвало Волынского на искренность. — В берлоге кабинетный один медведь — Остерман. И то графу Бирену не угодно. Вот и везут второго тебя. Бирен надежду возымел, что ты зубы Остерману все выломаешь. Остерман же, напротив, уверен, что ты на Бирена ринешься с кулаками, как прежде бывало. Уж ты прости, что правда с языка сорвалась. Но, по примеру римскому, скоро мы все, яко нероны, станем побоище гладиаторов наблюдать издали. Кто кого свалит и жив останется. Высоко над ними в дыму свирестел крохотный жаворонок. Ягужинский травинку сорвал, куснул ее губами бескровными. — Худ боец из меня ныне, — состарился. Коли на мне конъюнктуры строят, то битвы потешной не бывать. Умру я скоро, Петрович. И так он это сказал, что Волынского даже передернуло. — Не умирай ты, Господи! — отвечал с надрывом, даже ласково. — Коли ты в кабинете, так хоть двое русских против одного немца. Умрешь ты, граф, и не меня. Не меня изберут. Нет, станет два немца против одного русского, да и тот русский, князь Черепаха, черкасский. Слова доброго не стоит. Ягужинский на это смолчал, похромал к своей карете. — Петрович! — окликнул издали. — А это ведь ладно получилось, что я тебя раньше не повесил. — Теперь тебе шумы устраивать. Тебе Остермана и Бирена сваливать. Два дышла разъехались, распятие поломав. Конюшие распутали упряжь, настегивая лошадей. Поехали. Один в столицу, другой на дачу. Кубанец искоса на господина своего посматривал. А что сказал-то враг этот? Грозил или как? И не поймешь. А какой он теперь враг? Вроде бы и Пашка, а вроде бы и нет Пашки. Случилось ему в старости расслабиться духом. Самобытство свое потерял Ягужинский, и, чую, драки уже не будет. Базиль, мыслю я так, что Пашка долго не протянет, и место его в кабинете, ее величество, опять будет упалое. Ничто же и в этот раз не меня туда посадит. Кучер нахлестнул лошадей. Волынский откинулся на валики пышных диванов, простеганных фиолетовым лионским бархатом. — Я-то еще самобытен! — выкрикнул. — Мне теперича шумы устраивать. Я любому, кто на пути встанет, глотку зубами вырву. Оберпрокурор Маслов теперь неслыханного требовал. Персонам знатным указывать стал, каково им мужика беречь надобно. Пуще всего Маслов нападал на князя Черкасского, как на самого богатого помещика. И за это кабинет-министр дышал на Маслова злобой яростной, неистребимой. — Да не грози ты мне, князь! — отвечал ему Маслов. — Я своей суровости... Калчности вельможной не отменю. Мужик русский за рубеж утекает. Еще десяток таких лет, и Россия вовек потом не оправится. Мало вам, что ли, своих нищих? А вы, министры высокие, еще из Польши наших беглых крестьян воротить желаете? Стоном выла земля русская, земля богатейшая, земля плодоносная. Два года подряд, будто в наказание какое, побивала Русь по веснам, заморозкам нечаянным. Потом жаром опалила нужду мужичью. Сгорало все на корню. И нужда подперла уже под кадык самый. На Пасху святую, когда бы жизни радоваться, маковые росинки в рот не попало. Вновь, словно саранча серая, нахлынули нищие на Москву и Петербург, от христорадцев не стало в городах спасения. — В чем дело? — удивлялся Остерман в кабинете. — Когда немец встречает добропорядочного нищего, он дает ему работу. Когда русский встречает лентяя нищего, он дает ему милостыню. Отсюда и явилось изобилие попрошаек, от безделья. А что мог сделать Маслов? Манна небесная на русский народ еще никогда сама не просыпалась. Единое дело провел он — указ. дабы земля дворянская в пусте не лежала. Пускай мужик на ней сеется, в свои закрома зерно сгребет. И указно повелел обер-прокурор помещикам исполнить все это под страхом жесточайшего истязания и конечного разорения. Как они с мужиками, так и я с ними буду. Дунька, умница его рябая, на колени перед мужем пала. Батька мой родный, заплакала, трясясь. Отступись ты с миром. Экие персоны про у тебя стенкою встали. Неужто себя и меня не жалея, проломишь ты их слабым мнением своим? Лоб себе расшибу, — отвечал Маслов, — но не отступлюсь. На этот раз свидание с императрицей было долгим и мучительным. Берин тоже при этом присутствовал, но больше помалкивал. Анна Иоанна завела речь о войне близкой, войне разорительной. Ныне много денег понадобится. Да еще решила она чиновникам в столице противу иных городов империи в два раза денег больше давать, потому как Петербург — парадис, что в переводе на русский «рай» означает. Теперь Маслов для нее где хочешь достань, вынь да положь, чтобы из ада рай сделать. — Ваше Величество, — отвечал Анисим Александрович, нижайше кланяясь, — корень зла в бессовестности помещиков состоит. Подать и палкой выколотить наука невелика, а вот недоимки с народа за прошлые годы собрать больно, словно зуб вытянуть. Но нынче уже вся Россия, вся, поверьте мне, состоит в должниках вашего величества, и должники те разбегаются, куда глаза глядят. — Не все же должны нам, — заметил Бирон озабоченно. Маслов на каблуках туфель, сверкнувших стразовыми пряжками, резко повернулся в его сторону. Он знал, что Бирен к нему благоволит, и разговаривал с графом всегда открыто, без утайки. — Верно, ваше сиятельство, не все. Однако нам грозит оскудение полное и безлюдье провинции, вот что страшно. Деревня скоро станет пустая. Кто в города милостыню просить, а иные в лес, кистенем пропитание добывать? Из того в печали горестной я пребываю и прошу высочайшей милости. — Что умыслил-то прокурор? — спросила его Анна подавленно. И тогда Маслов ударил ее словно в лоб. — Вот что! Крепостное право надобно в законность привесть. А для этого сначала мужикам непременно воли прибавить. — Надумал, — удивилась Анна, поглядев на Бирена. — А я не понял его, — ответил Бирен. — Переводите мне. Анна Иоанна повторила ему слова Маслова по-немецки. — А пусть он делает, что хочет, — засмеялся Бирен. — Я ведь не русский помещик, а только обер-камергер двора русского. Но императрица поддернула рукава голубой кофты. Красный платок на ухо ей сбился. Туфли царицы шлепали по паркетам. — Зато я, — сказала она, побагровев от гнева, — помещица российская. И всей России есть хозяйка. Думаешь ли, Анисим Александрыч, что болтаешь тут-то? — Ваше Величество, — снова поклонился ей Маслов, — не ваших прав ущемления домогаюсь, а лишь ничтожные и покорнейшие воли прошу для людей, ущемленных всячески от рождения. Бирон тяжко вздохнул. Что он вспомнил сейчас? Может, свою бедную мать, собиравшую шишки для герцогского камина? Или острый запах конюшен, запах его юности, вошел ему в ноздри, как память обо всех унижениях, пережитых им с молоду? Он вздохнул. Анна Иоанна в ответ заявила Маслову: «Моими дедами так уже заведено, чтобы воли мужикам не давать, а помещику о довольствии их всемерно и отечески печься». Бирен куснул ноготь. Анна Иоанна, взглядом полным муторной тоски, вызвала на себя его ответный спокойный взгляд. «Я в русские дела не хочу вмешиваться, тутти-фрутти. А, впрочем, я посоветуюсь. Хотя бы с моим гоффактором Лейбой Либманом. Он имеет верный взгляд на дела финансовые». «Румянцев-то генерал, — неожиданно сказала Анна, — был прав. Финансов в России нет. А есть только подати и недоимки. Европа смеется над нами, а мы плачем. И те недоимки, хоть из глотки, а надобно вырвать. У меня, Эван, война с турками на носу виснет. Что ж я? Возьму твоего лейбу, граф, и с ним воевать пойду. Много я с жиденком твоим навоюю». «Пожалуйста, — кивнул Бирен, — вот перед вами стоит господин Маслов. Честнее этого человека я никого больше не знаю. Соблаговолите же ему все недоимки с народа и собрать для вас. Пусть он давит помещиков, а помещики пусть прессуют крестьян». — Ты слышал, что тебе сказано? — спросила императрица. Маслова дома жена встретила. Сообщила, что приходил английский врач Бель Дантермони, целый час сидел. «Чудной он, — рассказывала Дунька, — молол мне о разностях, будто тебе надобно отравы беречься. Про женщин сказывал, что есть у них перстни на пальцах, камни в перстнях у них то голубые, то розовые, и следить надобно за столом, чтобы цвет их не переменился, иначе беда будет». Маслов выругался, шпагу в угол комнат закинув. В эти дни граф Бирен получил от него письмо. Маслов предупреждал Бирена, что завелись люди, желающие его, Маслова, погубить. Тут как раз вернулся из Берлина и генерал-прокурор Пашка Ягужинский. Прежнего согласия между ними не получалось. Обер-прокурор Маслов еще сражался с несправедливостями, а вот генерал-прокурор уже сник, и при дворе видели теперь Пашкину спину, согбенную. Покорность бывшего буяна сильно озаботила графа Бирена. Что с ним случилось? Я рассчитывал, что он, приехав домой, сразу расшибет в куски Остермана, а тут надо бояться, как бы Остерман не загнал Пашку под стол. А счастливчик Рейнгольд Левенвольде скоро позабыл Варьку и утешился в своем потаенном гареме, составленном из разнокожих женщин. Миних приехал из Польши в Петербург, громогласный, звенящий амуницией, рыкающий на всех, богатый, толстый. Эти два обстоятельства отозвались в далеком Лондоне, где угасал посол русский, князь Антиох Кантемир. Он вновь обрел надежды на счастье с тигрицей, как величал поэт княжну Черкасскую. Он оценил приезд Миниха как подготовку к войне, и в случае победы Миниха Кантемир мог претендовать на корону царя Валашского и господаря Молдавского. Впрочем, князю Кантемиру вскоре предстоят некоторые неприятности. Европа готовит к печати книгу о России и русских.